Однажды только Фрида мне сказала, засмеявшись: «Интересно, у тебя выходит вторая книга, и ни в одной нет слова «Ленинград», уж не говоря о слове «Ленин». Даже не представляю, куда бы я мог их вставить», — озадаченно сказал я. И без этого было о чем писать. Жизнь была упоительна. Но и обстановку в редакции я бы не назвал хмурой и безнадежной. Мне кажется, даже и тамошние начальники понимали, что здесь, в знаменитом доме Зингера, с его замечательной литературной историей, где бегали по лестнице молодые еще Заболоцкий, Введенский, Хармс, и сейчас должна возникать какая-то новая литература. Где же еще? Конечно, начальники подписывали мою книгу зажмурясь. Авось пронесет, вроде явно антисоветчины нет. Господи, откуда антисоветчина? Я и советчину-то слабо себе представлял. Сказать, что мы только о ней и думали, значит, сильно ей польстить. На юбилее Фриды Кацис я сказал: «Спасибо, Фрида. Благодаря тебе я не узнал, что такое советская власть. Зато они как волновались за тебя». «С трудом удавалось успокоить», — усмехнулась Фрида. Бывший редактор советского писателя Александр Рубашкин сказал мне: «Как же, Довлатов, помни его в советском писателе». «Как в объединении?» — изумился я. «Почему ж я не помню его там? Такого не забудешь». «Нет, не в объединении», — сказал Рубашкин. «Его жена Лена работала у нас с корректором. Он за ней заходил в конце дня». У Довлатова той поры были своя траектория и своя верная компания, которая знала и ценила его. Чем занимался Довлатов тогда, помимо упорного, с утра до вечера писания рассказов? Главный довлатовский спутник, редактор его «Жизни и строк» Андрей Арьев рассказывал мне: «Советский писатель? Помню, зашли как-то раз. Мраморная лестница, бронзовые листья в перилах. На двух этажах продавали книги, выше нет. Выше были только издательства. И перед лестницей на третий этаж сидел вахтер. Увидев столь подозрительных личностей, к тому же уже опохмелившихся, он грозно сказал: „Куда? Выше продажи книг нет“. „Что, простите?“ вежливо откликнулся на его хамский окрик Довлатов. „Сказал уже, выше продажи книг нет“. „Большое спасибо“, — поблагодарил Довлатов, и мы поднялись наверх. Зашли в издательство. И когда спускались обратно, вахтер ждал нас посреди лестницы, готовясь к схватке. Но Довлатов пресек его вспышку ярости, приблизившись вплотную, вежливо пожурил: „Ну и почему же вы не сказали, что выше продажи книг нет?“ И мимо окаменевшего актера мы спустились вниз. Ну, ясно, чем занимался Довлатов тогда, в свободное от работы время. Тем же, чем всегда, чем и всю жизнь. Собиранием, а также придумыванием ситуаций, сюжетов, диалогов. Чаще всего сюжетов и диалогов, связанных с нарушением заведенного порядка и некоторым риском. «А что вы делали-то в советском писателе?» — спросил я. «Да я уж и не помню», — ответил Арьев, который вообще-то помнит все маломальски важное. «Кажется, договорились о какой-то грошовой рецензии, видимо, посредством Лены». На самом деле Довлатов издательство это различало очень ясно. Почему же не сложились их отношения? Лучше того издательства не было тогда в Ленинграде, да и в Москве, а сейчас тем более нет. Довлатов не раз вспоминал свое появление там, притом в разных своих сочинениях, разного времени, оценивая те обстоятельства очень по-разному. В статье «Мы начинали в эпоху застоя» он пишет: «В заседаниях ЛИТО при Союзе писателей я, будучи хоть и развитым, но все-таки младенцем, не участвовал, но иногда присутствовал на них просто потому, что заканчивались они нередко в квартире у моей тетки Мары, в которой я часто был гостем. Из этого ЛИТО вышло несколько таких знаменитых писателей, как Виктор Голявкин, Эдуард Шимоли, Глеб Горышин и два моих любимых автора — прозаик Виктор Конецкий и драматург Александр Володин. Потом, когда это объединение стало называться ЛИТО-объединением при издательстве «Советский писатель», и когда им поочередно руководили Леонид Рахманов, Михаил Слонимский, Геннадий Гор и Израиль Меттер, мы с Довлатовым по возрасту, а также и по другим критериям, уже могли ходить в объединение, а потом в издательство. Но ходил больше я. Довлатов был слишком нетерпелив. Хотя, может, кому-то, особенно в наши дни, покажется, что такое невозможно терпеть. Я ждал 3 месяца, потом зашел в издательство. «Это так своеобычно?» — начала был редактор. Я вежливо прервал ее. «Когда будет готова рецензия?» «Я еще не отдавала». «Почему?» «Хочу найти такого рецензента». «Не ждите. Отдайте любому. Мне все равно». Глаза ее наполнились слезами. «Узнаю. Абсолютно точный, хотя и несколько утрированный портрет моей любимой редакторши Фриды Кацас. Все изображено абсолютно точно». «Так оно и было. Мою первую рукопись она держала так же долго, но вовсе не по лени и робости. Выбирала тот единственный момент, ту узкую щель, куда может проскочить книга нового автора с абсолютно несоветским названием, южнее, чем прежде, в которой вообще нет ни одного советского слова. Потом ей вдруг показалось, что момент пойман. Она решила отдать мою рукопись на рецензию одному классику. Считала, что он поддерживает все новое и прогрессивное. Классик продержал мою рукопись 9 месяцев. Ясно, что для начальства это уже сигнал. Наконец, после многих напоминаний, он сдал рецензию. «Да, сильно написано. Для меня это все вроде приятно. Экстравагантность, отказ от общепринятой морали. Но для начальников, ясное дело, красная тряпка. Может, рассказы мои просто не понравились? Да нет». Я был у него в гостях, и устно за столом он очень их хвалил. Мол, накануне даже читали вслух гостям. Но одно дело за столом, а другое — официальная рецензия. Это надо понимать. И главное, этого классика-виртуоза не в чем было попрекнуть. Он написал правду, но куда? «Даже не знаю, показывать ли ее начальству», — вздохнула Фрида. И глаза ее, естественно, наполнились слезами. Ну, а чем же они еще должны были наполниться? Я был ей благодарен. «Ну, что же», — вздохнула Фрида. «Поработаем. Подадим книгу на следующий год. Спасибо тебе». Взяв рукопись под мышку, я бодро удалился.